Эпилог. Лера. Я забежала в аудиторию, поспешно снимая мокрое пальто. Лекция уже началась. Бросив пальто на скамейку рядом, я быстро достала тетрадь и дрожащими от холода руками начала записывать слова лектора. Я не вдумывалась в них, просто писала. У меня в голове были совсем другие мысли. Сегодня я услышала от коллег про аукцион, на котором будет продана мебель одного из должников. Как-то случайно всплыло в разговоре слово «куча черных шкафов для одежды». При этих словах меня как током ударило. «Что за черные шкафы?» — вклинилась я в разговор, который, по сути, меня не касался. Я отложила свою работу, на которую мне было плевать. «Кстати, очень достойные экземпляры», — сказал Костя, мой коллега, и открыл фотографии на своем компьютере. Сомнений не было. Это были шкафы Леры. «Тут еще другая мебель есть». Я выхватила мышку из его рук и стала сама листать фотографии. А вот и он, фиолетовый комод. Подумать только. «Как зовут должника?» – спросила я, хотя уже знала ответ. «Алексеева Валерия Александровна». Что и требовалось доказать. Аукцион должен был пройти через 4 дня. Я взглянула на маленький кусочек бумаги, на котором поспешно записала дату, время и место проведения аукциона. Я уже знала, что пойду. По-другому просто не могло быть. Лера забрала от меня свои вещи уже давно, и, к моему большому сожалению, мы общались очень редко. Я практически не курила, потому что просто не имела на это времени. Да и вообще редко бывала дома. Я уходила на работу рано утром и возвращалась домой уже поздно вечером. Про курение я обычно забывала. Иногда в хорошую погоду в парке мне нравилось достать сигарету и провести с ней 5 минут, наслаждаясь теплом и солнцем. Но таких моментов в моей жизни стало слишком мало. Когда я видела Леру в подъезде, то никогда не решалась спросить, вернули ли ей мебель и как она вышла из этой ситуации. Она с таким же достоинством сидела на подоконнике и многозначительно выпускала дым изо рта. Мы обменивались дежурными фразами о погоде и о том, что в подъезде давно не убирали, но больше не говорили о моде. Мне чертовски не хватало этих разговоров и посиделок на подоконнике. Но я каждый раз проходила мимо, торопясь на работу или учебу. Меня затянул этот мир правильной взрослой жизни. Я не помню, когда в последний раз листала Vogue. Я не помню, когда в последний раз смотрела показ дизайнерской одежды. Однажды я поймала себя на мысли, что через 20-30 лет могу повторить судьбу Леры. Я вдруг отчетливо увидела себя одинокой, с тонной дорогих вещей, на которые я потратила все деньги и которые мне даже некуда надеть, кроме собственной квартиры. Я буду также курить в подъезде, надеясь, что у меня сохранится осанка, и рассказывать интересные факты более молодой особе. Было очевидно, что у Леры не было никого настолько близкого, кто бы помог ей в этой ситуации. Она предпочитала вещи людям. И я тоже. Не было ли это ошибкой? Если вы сейчас подумали, что я сделала выводы, что люди дороже и перестала так бредить красивыми вещами, то нет. Мне просто вдруг стало очевидно, кем я могу стать годы спустя. И мне захотелось найти место в своей жизни еще для кого-то, помимо моих брендов. Я не считала чем-то плохим любить вещи, как многие люди. Они молча ждут тебя дома и в любой момент могут доставить кучу радости. Стоит достать мне из шкафа любую вещь, подаренную Денисом, как настроение сразу улучшается. С людьми у меня происходит далеко не всегда так же. Я не знала, должна ли была рассказать Лере о проводимом аукционе, корректно ли было сообщить ей об этом. Мне совершенно не хотелось вести подобный разговор, но я решила, что так будет честно. У нее будет возможность выкупить свою мебель обратно. На часах было уже 10 вечера, когда я поднималась по лестнице своего подъезда. Я решила не медлить и провести этот разговор сразу, даже не заходя в свою квартиру. Я нажала на звонок у двери Леры и затаила дыхание. Она долго не подходила, и я уже сделала вывод, что ее нет дома. Но вдруг услышала шаги за дверью. «Добрый вечер», — сказала она. «Будешь проходить?» Я кивнула и вошла внутрь. Лера жестом пригласила меня пройти дальше. «Я на минутку», — сказала я, все еще не решаясь глубоко дышать. «Дело в том, что мне стало известно...» Я замолкла, потому что мое внимание привлекла мебель в квартире. Это была совершенно другая мебель. Она тоже была темной, но совсем не такой роскошной, как прежняя. Я немного колебалась, стоит ли ей говорить об аукционе. В конце концов, мебель у нее уже есть. С другой стороны, мне хотелось завершить то, зачем я пришла. Пошарив рукой в кармане пальто, я достала клочок бумаги, на котором была информация о дате и месте проведения аукциона. Разгладив его в своей руке, я протянула ей. «Что это?» — разумеется, спросила она. «Это дата и место проведения аукциона. Вашей мебели. Я подумала, вдруг вам будет важна эта информация?» Она пожала плечами и притянула мне обратно клочок бумаги со словами. «Нет, не важна». Говорить больше было не о чем. Я попрощалась и вышла из этого бывшего бутика роскоши. Ну что ж, теперь моя совесть чиста.